Глава 17. Выйдя на свежий воздух, Лайда выдохнула полной грудью и посмотрела на звезды, будто и не чаяла их больше увидеть. Ей до последнего не верилось, что Риз отпустит их живыми. Слишком уж сильна была в нем ненависть к первородной расе. Но Ренлиира удивительно точно предугадала реакцию Ризанта. Однако она, кажется, рассчитывала на совсем другой исход. Раздражение прорывалось наружу в каждом ее жесте, шаге и даже вдохе. И в конце концов она не выдержала. «Нет, ну каков прохвост этот маэстро? Ну скажи, Лайда, кто в здравом уме откажется от возможности прикоснуться к тайнам высшей магии? Как он мог вместо этого отправить меня искать какого-то грязнорожденного? Вилди, нужно благодарить Карнвадера, что мы вообще на своих ногах вышли оттуда». Облегченно выдохнула собеседница. «Экселленс Нородомастро опасный человек. Я удивлена, что он нас отпустил». «Хм, знаешь, я, пожалуй, тоже». Криво ухмыльнулась Рена Элиира, ускоряя шаг. «Я ожидала какого угодно исхода, но не такого. В процессе разговора мне было сложно прочесть полукровку. В какой-то момент я испугалась, что он действительно нас убьет. А потом, когда я начала думать, что подсадил его на крючок, он словно в насмешку швырнул это свое глупое задание и выставил нас вон. Как он там сказал, напомни? Чтобы играть со мной за одним столом, смазливой мордашки мало. Сначала докажи, что ты сама не пешка, Вилди». Так он сказал. Дословно повторил Лайда. «Да, каков же нахал!» Будто бы восхитилась Элиира. «Как думаешь, у меня получится его соблазнить?» «Я... Почему вы задаете такие вопросы, госпожа?» Аж поперхнулась спутница. «О, многоокий создатель, Лайда, сколько тебе лет?» Наградила дочь кардинала свою помощницу трудночитаемым взглядом. 115, Вилди». «Да? Я думала, тебе не меньше 200. Уж больно ты спокойно и рассудительно. А у тебя уже были мужчины?» «Были». Залилась краской Лайда, отчего ее смуглая кожа приобрела еще более темный оттенок. «Тогда отчего ты смущаешься, как юная 50-летняя девственница при виде мужского естества? Я же просто рассуждаю. Страсть — это лишь один из способов достижения цели. И, насколько мне известно, люди и Минксел значительно хуже сопротивляются этому оружию, нежели представители нашей расы. Вилди, ужель вы смогли бы возлечь с Нородомастро и не ощущать себя запертой в клетке с голодным хищником?» С нескрываемым неодобрением заявила собеседница. Элиира удостоила ее еще одним долгим изучающим взглядом. И когда Лайда уже начала опасаться, что чем-то задела или оскорбила госпожу, та все же снизошла до ответа. «Пусть этот маэстро и полукровка, но он унаследовал лучшие черты нашего народа. Уже одно то, что ему подчиняются другие люди, говорит о нем многое. Грязнорожденные ведь тоже презирают смесков, поэтому Нородомастро весьма... весьма интересен. Так почему бы и нет? А что ж до опасности, то она способна сделать близость еще жарче, если ты понимаешь, о чем я». Лайда понимала. Ведь нечто подобное происходило между ней и Одионом Нородомастро. Но признаваться вслух о таком боялась. Да ей и в целом неприятно было говорить о собственном сыне как объекте чьего-то влечения, пусть и сугубо умозрительно. «Госпожа, так мы в самом деле будем искать этого Аскара?» Попыталась сменить тему Алавийка. «Будем, но не мы», — отозвалась Рена Элиира. «У нас с тобой найдется занятие поинтересней». «А как же...» «Пришли», — внезапно перебила дочь кардинала свою спутницу. Лайда слегка заторможенно огляделась и обнаружила, что они стоят перед коваными воротами, ведущими к большому и явно респектабельному по человеческим меркам поместью. А потом Элиира с уверенностью законной хозяйки сформировала плетение, уничтожившее механический навесной замок. «Ну, чего замерла? Идем?» — поторопила Лайду госпожа, спокойно толкая створку и заходя на чужую территорию. Немного поколебавшись, Алавийка подчинилась. Минуя сложные композиции из стриженных кустов и статуй, они беспрепятственно добрались до входной двери просторного двухэтажного дома, больше походящего на дворец. И здесь дочь кардинала тоже повела себя крайне самоуверенно. Она взяла золотунный молоточек и застучала в дверь так громко, что перебудила, наверное, все поместье. Лайда невольно напряглась, ожидая неприятностей, но ее нынешняя покровительница даже бровью не повела. Вскоре в темных окошках первого этажа мелькнул тусклый огонек, послышалась тихая возня, а затем в двери отворилась небольшая смотровая щель. Оттуда выглянула пара заспанных глаз, подсвеченных масляным фонарем. Однако глаза эти сразу же вылезли на лоб, стоило только их обладателю узреть на крыльце пару лавеек. «Ну, наконец-то!» — раздраженно фыркнула Элиира. «Почему так долго?» «Я... а что? Вы зачем?» — ошарашенно забормотал слуга. «Зови своего хозяина! Быстро!» Разъяренной кошкой прошипела дочь кардинала. «Или ты хочешь, чтобы я взорвала эту чертову дверь?» «Умоляю, Милари, подождите, не надо. Я сейчас же сообщу экселленсу». Слуга, судя по топоту, умчался вглубь поместья бегом. Лайда приготовилась к длительному ожиданию, но, к ее удивлению, замок щелкнул довольно быстро. Дверь распахнулась, и на пороге показался пухлый седовласый господин с пышными бакенбардами. Лиира брезгливо поморщилась при виде этой растительности на его щекастой физиономии. Волосяной покров на лице для Альви оставался противоестественным явлением. Его привыкли считать доказательством низкого животного происхождения людей, и потому своих рабов в капитулате всякий хозяин приучал к бритью, ибо вид этих щетинистых рож оскорблял эстетические чувства любого истинного гражданина. А этот толстый господин постыдную поросль на собственном лице будто бы нарочно выставлял на показ. «Ну, наконец-то, экселленс Норлисаль! А я-то уж думала, что мне придется торчать на вашем крыльце до самого утра!» Высокомерно фыркнула Элиира, а затем буквально ворвалась в приоткрывшуюся дверь, вынуждая хозяина испуганно попятиться. «О, Вилди, как неожиданно видеть представительницу столь уважаемого дома здесь!» Забормотал человек, тщетно пытаясь закрыть свое отвратительное дряблое брюхо полами халата. «А он разбирается в геральдике капитулата», — мысленно отметил Лайда. «Вы знаете, кто я?» — вольготно расположилась Элиира на подвернувшемся мягком диванчике. «Моя семья вела дела с Вилди Ренханом», — склонился аристократ. «А вы, надо полагать, его...» «Почему это вела?» — неожиданно повысила тон дочь кардинала. «Но ведь Леоран Гран-Брисин, осада столицы, да и Клезден еще...» Толстый аристократ съеживался под требовательным взглядом Алавики, как уличный воришка перед грозным начальником городской стражи. «Экселленс Норлисаль, я вас не понимаю. Вы пытаетесь сказать, что расторгаете союзный договор с кланом Рен?» Прорезался металл в голосе Элиры. «Нет, что вы, Вилди. Мой род, как и прежде, остается верным партнером и соратником вашему доблестному клану», поспешил заверить хозяин поместья, попеременно то бледнее, то краснее. «Вот и отлично. Экселленс Кассиан, я рада, что вы следуете букве и духу заключенного соглашения». Моментально подобрела дочь кардинала. «Скажите, как идет торговля? Сберегаете ли вы денежную долю, причитающуюся моему клану? А то от вас давно не было поступлений, и Вилди Ренхан крайне озабочен данной проблемой». Невзирая на то, что Эвиира теперь говорила значительно мягче, пухлый аристократ побледнел пуще прежнего. Кровь отлила от его физиономии, а глазки воровато забегали. Кажется, у него даже челюсть задрожала. «Да, конечно же, Вилди. Просто разногласия между нашими государствами вносят некоторые беспорядок в отлаженные экономические механизмы». «То есть вы в любой момент готовы погасить возникшую задолженность?» — надавила на собеседника Рен Лиира. «Пожалуй. Наверное. Не прям в любой, но теоретически...» «Хорошо. Я вам верю, экселленс Кассиан. Давайте пока отложим сию беседу, ведь прибыла я по иной нужде». Перескочила на другую тему Алавика, окончательно выбивая почву из-под ног аристократа. «Что? Да, конечно, как пожелаете, госпожа». Натурально обрадовался Норлисаль, что неудобный разговор свернул в другую степь. «Чем же я могу быть вам полезен?» «Я знаю, экселленс, что у вашей фамилии очень устойчивые торговые связи с северными государствами. Вы неоднократно помогали доставлять моему клану некоторые грузы. А потому я хочу попросить вас об одолжении». «Разумеется, Вилди. Это не составит для меня никакого труда», — расплылся в угодливой улыбке толстяк. «Мне нужно найти озаренного по имени Оскар. Не так давно он спешно покинул Арнфальд и, скорее всего, направляется в Винхойк. Он член тамошней гильдии магистров. Обстоятельства вынуждают его скрываться и быть осторожным, но я уверена, что вашего влияния хватит, чтобы выцарапать этого человека из любой норы». «Я не ожидал просьбы такого характера», — почесал затылок Норлисаль. «Но, полагаю, я смогу вам помочь». «Прекрасно, экселленс Кассиан. Просто прекрасно. А теперь, быть может, вы уже разбудите своих ленивых слуг, да прикажете накормить гостей вашего дома». «О, прошу прощения, Вилди. Конечно, сей момент». «И не уходите далеко. Составьте нам компанию», — обворожительно улыбнулась Элиира. «Мне так не терпится из первых уст послушать обо всем, что произошло в столице Патриархии, с тех пор, как дипломатические отношения между нашими странами охладели». «Иными словами, милостивый князь Гран-Ривнар, вы правильно поступаете, желая остаться в стороне от конфликта, распаляющегося на западном побережье. Мы об этом не забудем. Более того, имею полномочия вам пообещать. Коли так останется и дальше, то капитулат закроет глаза на досадное недоразумение, произошедшее на землях патриархии между нашими войсками и фалангами сыновей копья». Правитель Равнинного княжества неопределенно хмыкнул и воззрился на собеседника без намека на смущение или заискивание. Он понимал, алавийцы в его поддержке сейчас нуждаются больше, чем он в их прощении, и поэтому не проглотил мимоходом прораненного упрека. «Что вы говорите, Вейлди? А не желаете ли поинтересоваться, закрою ли я глаза на выходку капитулата?» — ядовито отозвался монарх. «Ваша армия подошла опасно близко к границам моего государства, и я был в полном праве действовать на упреждение, покуда подошвы ваших солдат не ступили на мою землю. Наши силы не представляли опасности для вас, ибо наши страны находились и продолжают находиться в добрых отношениях», — легкомысленно отмахнулся алавийский посланник. «С Медесом капитулат тоже не состоял в конфликте. Но это не помешало вам несколько лет назад вторгнуться в королевство», — не преминул напомнить правитель. «Сиятельнейший князь, мы сейчас обсуждаем не Медес», — попытался сдвинуть беседу в другое русло темноликий. «И тем не менее, пример моего восточного соседа ярко показал, что подпускать к границам вашей армии небезопасно», — припечатал монарх. «Будете упорствовать и попробовать меня в этом разубедить?» «Нет, вовсе нет, светлейший государь. Могу лишь пояснить, чем руководствовался Высший Совет, посылая легионы. Медес слаб и не мог защитить себя самостоятельно. А учитывая опасность, исходящую из абиссалийских пустошей...» Не считая нужным скрывать свои истинные отношения, князь расхохотался прямо в лицо посланнику. Но тот, казалось бы, ничуть не обиделся. Он лишь вежливо замолчал, ожидая, пока монарший особо закончит веселиться. «Драгоровы кости! Да вы, видно, держите всех в этой части света за идиотов!» — произнес Гран-Ревнар. «Нет, это вовсе не так!» — спокойно покачал головой алавиец. «Как же цинично и нагло прикрывать вторжение в Медес, заботой об этом самом королевстве!» — скривился правитель. «Знали бы вы, Вейлди, как о вас отзывался сам Гран-Эльдрек в своих письмах, когда просил у меня защиты от черных легионов! И если вы сегодня пришли ко мне с такими бесхитростными оправданиями, то, признаюсь, мне жаль потраченного на вас времени. Соглашаться на встречу с посланником капитулата было ошибкой. Прошу меня извинить, милостивый князь, но вообще-то в мои планы не входило обсуждать Медес. Я поддержал беседу из уважения к вам. Причина, по которой Высший Совет направил меня, заключается в ином», — смертельным спокойствием поведал лавиец. «Так назовите уже ее!» Не оставил князь гостю путей к отступлению. 100 000 полновесных галариалов алавийской чеканки», — с достоинством выдал темноликий. «Достаточно ли это плата за то, чтобы равнинное княжество осталось в стороне и не поддержало вступление в конфликт с капитулатом?» 200 000 тут же задрал планку князь. 200 000 и беспошлинный доступ для моих купцов в порт Элдрима и остальных прибрежных колоний. 150 000 золотых галариалов и специальные торговые привилегии для ваших товаров». Охотно включился в торг посланник темноликих. «По рукам!» — неожиданно быстро согласился князь. И тут уже маска невозмутимости собеседника дала трещину. Он досадливо цокнул языком, понимая, что начал торги с непозволительно высокой ставки. «Скажите, милостивый князь, это правда, что вы не так давно отправили Грану Леран-Блесин приглашение посетить вашу столицу?» — переключился на иную тему алавиец. «Да», — с вызовом скинул подбородок монарх. «Но не потому, что хочу. Патриархи давно добиваются от меня этой встречи, и дальше откладывать уже не получается. Тогда позвольте спросить, имеется ли у вас предположение, что нужно Грану Блесин от вашей страны? Это ясно, как сегодняшний безоблачный день, Вилди. Патриарх хочет заполучить моих солдат», — улыбнулся правитель. «Мы тоже склонны так считать, сиятельнейший князь. Но могу ли я поинтересоваться, что вы намерены ответить?» «Ха, а это уже будет зависеть от вас», — таинственно хмыкнул Гран-Ревнар. «За составление текста соглашения об открытии наших портов на Старом Континенте для Равнинного Княжества мы готовы сесть хоть сегодня же», — прекрасно понял намек монарха-собеседник. «Что же касается денег, то это груз объемом порядка 80 пудов. Перевести его через неспокойные западные земли будет непросто». Лицо князя скривилось, демонстрируя истинное отношение к чужим проблемам. И темноликому, который собирался таким ненавязчивым образом получить хоть какую-то отсрочку по обязательствам, пришлось спешно сглаживать этот угол в речи. Однако, уверен, мы успеем доставить золото уже к началу следующей луны. Что ж, ваш ответ воодушевляет, Вилди, — удовлетворенно кивнул Гран-Ревнар. Неподдельная радость наполняет меня, когда обещания воплощаются в жизнь. С капитулатом действительно приятно вести дела. Уста посланника растянулись в загадочной улыбке. Не просто приятно, но еще и чрезвычайно выгодно, сиятельнейший князь. Вы всегда можете положиться на нас. Моя страна готова поддержать равнинное княжество во многих сферах, не только в торговой».